Вернусь к едва затронутой теме, к нашей доверчивости в отношении поэтических предсказаний собственной гибели от фронтовой пули или от петли, наброшенной на свою шею. Что ж, вероятно, и впрямь можно утверждать, будто люди искусства обладают обостренным чувством предвидения. Осторожничаю. Вероятно, можно, будто, лишь потому, что никто не собрался подсчитать количество опрометчивых, ложных, не сбывшихся пророчеств. Любопытно, однако, что и это явление нового времени, преимущественно XX века, а стихотворцы прошлого столетия отчего-то редко решались на подобные прорицания. Может быть, потому, что серьезнее относились к понятиям «судьба», «провидение». Мы же легкомысленнее, суеверней. Мы видим и подозреваем даже то, чего нету. Вот, например, «Ты дал мне детство лучше сказки», «И дай мне смерть в 17 лет». «Ах, — говорят, — как это Цветаева предвидела, как угадала!» «Ну, во-первых, не угадала, и число 17 — это вроде как бытовое присловие. Умри я на этом месте!» Стихи написаны аккурат в пору 17-летия, на 4-й день после именин. Во-вторых, это еще решительно ничего не говорит о закономерности судьбы. Мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива, часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво. Как сразу понял читатель, это не от Цветаевой. Это Иван Бунин с нежностью вспоминает Миру Лохвицкую, смешливую хорошенькую барыню, симпатичную поэтессу, уж никак не отягощенную мировой скорбью. Но и она написала: «Я хочу умереть молодой». А когда вдруг действительно умерла 30 с небольшим лет, так что ж, и здесь видеть трагически неотвратимое пророчество. Можно спорить, была ли возможная правота Вяземского, верен ли безапелляционный диагноз Блока, могла ли выжить Цветаева. Как бы то ни было, она удавилась. Это произошло, и мы никогда не узнаем, что было бы, если бы да кабы. Если бы, скажем, слабый, трусливый Асеев проявил больше храбрости, защищая Цветаеву в эвакуации в Чистополе. Если бы негодяй Тренёв устранился от вмешательства в ее судьбу. На языке жалкой прозы это выглядит примерно так. Если бы ей доверили вожделенное место судомойки в Чистопольской столовой. А с другой стороны, разве не менее безответственно уверять, будто финал был раз навсегда предопределен? Тут ведь можно воззвать к самым простым житейским доводам. Даже если мы не способны представить себе Цветаеву, пережившую роковой 41-й год, а Есенина с Маяковским 25-й и 30-й, не говоря уже о подстерегавшем обоих 37-м, могла же Марина Ивановна, Сергей Александрович, Владимир Владимирович угореть, утонуть, погибнуть какой-то нелепой, случайной смертью, не дотянув до срока самоубийства. Главное вот что. сами стихи Марины Цветаевой вне елабужской петли воспринимать, разумеется, трудно, но попробуем. Они, как и родившая их душа поэта, жили, выражая эту душу, и именно жизнью своей нам интересны. Смерть — это, в конце концов, всего лишь физический акт, уничтожающий то, чем мы дорожим в поэте. Как умерла Цветаева, всем известно, даже если мы спорим о конкретных причинах, толкнувших ее в петлю. Как она жила? М. человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Отметим, воздухом, тем самым, чье отсутствие, по словам Блока, и убивает поэта. Это наводит на мысль, что и воздух у поэта бывает свой, не тот, которым дышат все остальные. Свой воздух, свой микроклимат, своя планета. Но дальше. Кто является возбудителем этого урагана сейчас, неважно. Почти всегда, теперь так же, как и раньше, вернее, всегда, все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, М предается ураганам уже отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, а через день снова отчаяние. Это из письма мужа Марины Ивановны Сергея Эфрона, измученного непрерывными изменами жены. Из письма того рода, который жгуче интересен и в то же время доказывает, что Пушкин был прав, призывая не сожалеть об утрате интимных записок Байрона. «Черт с ними! Слава Богу, что потеряны!» Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был гал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Мы знаем Байрона довольно, видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки и цетеры, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе. Этот монолог великолепного презрения так знаменит, так зацитирован, что приводить его почти неловко. Но в том-то и дело, что Цветаева, как мало кто еще из русских поэтов XX века, нарушала пушкинский запрет. В своих стихах она предстает, ну, не на судне, то бишь ночном горшке, но в ситуациях рискованных. Ее выворотность такова, что порой ощущаешь себя невольно открывшим дверь в чужую квартиру. Немедленно хочется ее захлопнуть. Цветаевой не до того, как она выглядит, оглядки мешает тот самый ритм ее постоянного существования.